Глава 12. «Слушайте», — сказал Эрик, как только колеса коснулись земли. Такси подкатилось к бордюру, и доктор увидел грозное строение с часовыми у входа. Вооруженные охранники были в серой форме звездной лилии. «Я хочу предложить вам сделку». «Какую сделку?» — подозрительно спросила машина. «Мой пропуск остался в Фундук Корпорейшн. Помните, где вы меня подобрали?» «Вместе с бумажником, где, как вы понимаете, все мои деньги. Если вы сдадите меня сейчас в военной полиции, деньги мне больше не понадобятся, сами понимаете». «Да, сэр», — согласилась такси. «Вы будете уничтожены в соответствии с новым законом, принятым 10 мая. Несанкционированное перемещение. Так почему бы перед этим мне не передать деньги вам в качестве чаевых? Вам тоже они наверняка пригодятся». «Да, сэр, горючее дорожает с каждым днем, сами понимаете, война. Тогда отвезите меня обратно к корпорации «Фундук». Я заберу бумажник, предъявлю вам пропуск, и вы вернете меня сюда. И все деньги достанутся вам, понимаете?» «Тогда мы оба в выигрыше», — согласилось такси. Что-то защелкало в электронном мозгу, пока такси соображало, обдумывая предложенную схему. «А сколько у вас там денег, сэр?» «Я работаю курьером в Фундук, поэтому у меня в бумажнике примерно 25 тысяч долларов». «Вот это да! В оккупационных чеках или в довоенных банкнотах ООН?» «Само собой, в банкнотах. Тогда заметано». Такси сорвалось с места, оживленно набирая высоту и тарахтя. «Вообще-то я сразу понял, что с вами что-то не то, как только вы дали адрес вражеской территории. Но поскольку я туда и не собирался лететь, и не повернул даже на секунду, закон не был нарушен». Машина повернула к Детройту, распаленная мыслями о грандиозных чаевых. Как только они опустились на парковку возле корпорации, Эрик заторопился. «Я сейчас». И, побежав по тротуару к подъезду, миг спустя оказался в громадной лаборатории, простиравшейся по сторонам. Отыскав первого встречного служащего, он обратился к нему. «Меня зовут Эрик Арома». «Меня зовут Эрик Арома. Я личный врач мистера Вергилия Аккермана и прибыл по срочному вызову. Вы не поможете мне связаться с ним?» «Насколько мне известно, мистер Вергилий Аккерман находится в Вашинге-35 на Марсе», — испуганно отозвался тот. «Руководство ТИФом осуществляет мистер Иона Аккерман, а мистер Вергилий Аккерман числится в списке военных преступников в еженедельном бюллетене Комитета государственной безопасности». «Как так?» «Как изменник. Он сбежал на Марс, когда началась оккупация. Вы не могли бы соединить меня с Вашингом-35?» «С вражеской территорией?» «Тогда вызовите по видеофону Иона Аккермана». Ничего другого Эрик придумать не мог. Он направился за клерком, чувствуя, как серьезно влип. Лицо Ионы на экране вытянулось, едва он увидел Эрика. «Ну откуда ты? Бог мой, ты же был в безопасном месте с Вергилием. Я немедленно отключаюсь, это какая-то чудовищная провокация военной полиции». Экран погас. Итак, его двойник из этого времени, он сам спустя год, который не путешествовал в будущее, сейчас находится на Марсе вместе с Вергилием. Значит, он каким-то образом все же смог вернуться обратно в 2055 год, чтобы потом улететь с Вергилием. Единственный способ попасть туда – достать GG-180. А единственный источник наркотика находится здесь. Эрик очутился в самой верной точке, единственный на целой планете, волею случая объегорив жадный до идиотизма автоматическое такси. «Мне нужен фрагидодрин», — сказал Эрик клерку. «100 миллиграммов. Я тороплюсь. Вам показать мое удостоверение? Могу доказать, что я работаю на ТИФ, если вы не верите». Тут у него промелькнула еще одна мысль. «Вызовите Берта Фундука, он подтвердит, кто я такой». Несомненно, Фундук запомнил его после той встречи в Шайене. «Но мистер Фундук расстрелян», — растерянно забормотал клерк. «Разве вы не помните, в январе, в самом начале оккупации?» Должно быть, выражение лица Эрика передало потрясение, которое он испытал при этих словах, поскольку поведение клерка моментально изменилось. «Вы, наверное, были его другом», — понимающе сказал клерк. «Да, все, что мог сказать Эрик». «Берт был хорошим человеком, не то что эти ублюдки-пришельцы. С ним приятно было работать». Тут клерк всполошился. «Не знаю, что привело вас сюда, но 100 миллиграммов GG-180 я вам достану. Я знаю, где он хранится. Буду очень благодарен». Клерк поспешил вперед. Время бежало. Эрик вспомнил про такси. Интересно, оно по-прежнему дожидается у парковки? Или попытается проникнуть следом? Абсурдная ситуация мигом представилась ему. Автоматическое такси, сокрушая стены, лезет в здание корпорации, за незаплатившим по счету клиентом. Видимо, нервы были на пределе, одолевали фантасмагория. Наконец, клерк вернулся с пригоршней капсул. У ближайшего автомата с газировкой Эрик нашел стакан, наполнил его водой, положил капсулу в рот и поднес губам жестяную кружку военного образца на цепочке. Внезапно он заметил, что служащий странно побледнел. «Это недавно измененная формула GG-180», — пояснил клерк, не спуская с Эрика глаз. «Мне, наверное, следует предупредить вас, раз вы собираетесь принять препарат». Опустив кружку, Эрик спросил, что значит измененная формула. «В ней оставлены отравляющие свойства, вызывающие зависимость и разрушающие печень. А галлюцинаторный эффект путешествия во времени изъят», — пояснил служащий. «Сразу после начала оккупации пришельцы приказали нашим химикам усовершенствовать наркотик, который с самого начала мыслился как отравляющее вещество. Галлюциногенные свойства являлись побочным эффектом». «Но зачем оно им в таком виде?» «Для войны с ригами», — последовал ответ. «И...» — клерк заколебался. «Для использования против враждебно настроенных землян, которые приняли сторону врага». Ссыпав капсулы в ближайший лабораторный мусоросборник, Эрик сказал: «Спасибо, я передумал». Затем в голову неожиданно пришла еще одна безумная идея. «Если я получу разрешение от Ионы, вы сможете дать мне космический корабль, принадлежащий компании? Я позвоню Ионе, он мой старый друг и не откажет». Эрик направился к видеофону, клерк за ним. «Если удастся заставить Иону выслушать». В этот момент в лабораторию вошли двое жандармов. За их спинами в дверном проеме Эрик увидел патрульный корабль, припаркованный возле автоматического такси. «Вы арестованы», — сказал один из жандармов, направляя на Эрика дубинку странной формы. «За несанкционированное перемещение и мошенничество. Ваше такси отчаялось ждать и заявило в полицию». «Какое мошенничество?» — удивился Эрик, оборачиваясь к служащему. Тот, однако, предусмотрительно исчез. «Я действительно работаю в ТИФе и нахожусь здесь по делу». Дубинка странной формы засветилась. Эрик почувствовал, как что-то проникло в мозг, и он беспрекословно направился к выходу из лаборатории. Мысль о сопротивлении жандармерии Звездной Лилии покинула его, даже спорить не было никакого желания. Он именно с удовольствием подчинился и прошел на борт патрульного корабля. Корабль заскользил над крышами Детройта, направляясь в сторону казарм. «Что с ним конетелится?» — сказал один жандарм другому. «Убьем прямо здесь, а тело выбросим. Зачем переть его в казармы?» «Да просто вытолкнуть», — откликнулся напарник, развивая мысль. «Он и разобьется. Смотри, какая высота». Нажав кнопку на контрольной панели, он открыл вертикальный люк корабля. Эрик увидел проплывающее внизу здание, улицы и жилище города. «Вспомни о хорошем, когда будешь лететь вниз», — сказал жандарм Эрику. И, схватив доктора за шиворот, потащил к распахнутому люку. Все было сделано рукой профессионала. Миг, и Эрик оказался на краю, когда жандарм выпустил его, чтобы не вылететь следом. Рядом с патрульным кораблем вынырнул второй корабль. Огромное помятое и проржавевшее военное судно с торчащими во все стороны пушками, походившее на рогатого ящера с гребнем. Выстрел из микропушки сразил жандарма за спиной Эрика, а из большого орудия начисто снес переднюю часть патрульного катера и осыпал осколками Эрика и оставшегося жандарма. Полицейский катер стал падать камнем на лежащий внизу город. Очнувшись от транса, жандарм побежал к стене, дернул аварийный рычаг. Корабль перестал кувыркаться и плавно пошел вниз, управляемый аварийно-спасательной системой. Как будто осенний лист, он пошел по спирали до самой земли, врезался в тротуар, разбрасывая припаркованные машины, уткнулся в бордюр и замер, задрав хвост. Выхватив пистолет, жандарм высунулся из люка и стал стрелять направо и налево. После третьего выстрела Лилит дернулся и упал в корабль. Пистолет выкатился из руки и загромыхал по обшивке. Грозный военный корабль приземлился рядом. Из распахнувшегося люка на землю спрыгнул человек. Он устремился навстречу контуженному падением Эрику, выбиравшемуся из-под обломков полицейского катера. Эрик зажмурился, ожидая выстрела в затылок. «Привет», — неожиданно сказал человек. «Это я. Не узнал?» «Кто вы?» Человек, сразивший полицейский катер, казался подозрительно знакомым. Эрик как будто видел это лицо много раз, только где? Какое-то оно было неправильное, словно повернутое под другим углом. Волосы противоестественно зачесаны пробором в другую сторону, так что голова казалась кривой и несимметричной, неправильной во всех отношениях. Но более всего Эрика поразила физическая непривлекательность этого человека. Постаревший, одутловатый, заметно поседевший. Встреча с самим собой без подготовки явилась потрясением. Неужели это лицо я вижу в зеркале каждое утро? «Как видишь, немного набрал вес», — словно оправдываясь, сказал человек. «Ну так что, Господи, да я же спас тебе жизнь». «Знаю», — ответил Эрик самому себе. Они забрались в межпланетный корабль, и 2056-й, захлопнув за собой люк, стартовал в небо, за пределы досягаемости военной полиции и лильских зениток. Очевидно, это был продвинутый эскадренный корабль, а не какая-нибудь посудина. Не желая нанести оскорбления твоему интеллекту, который я весьма ценю, хочу сразу пояснить ситуацию, сказал 2056-й. Во-первых, даже если бы тебе удалось раздобыть настоящий GG-180, он бы снова перенес тебя в будущее, а не назад, в 2055-й. И ты снова бы оказался под пагубным влиянием наркотика. Опять понадобилось бы противоядие. То, что тебе требуется, и ты скоро это поймешь, вовсе не GG, а препарат, балансирующий эффект противоядия. 2056 кивнул в сторону магнитной вешалки. Найдешь его в кармане моего пальто. Корпорация «Фундук» разработала его в нынешнем году. Что это за корабль? Потрясающе, как кораблю удалось прорваться сквозь линию обороны Звездной Лилии. Боевой корабль «Ригов». Вергилий достал его на Вашинге. Мы собираемся перенести на нем Малинари, когда Шаен падет, что неизбежно случится, может быть, уже через месяц. Как его здоровье? Намного лучше. Теперь он делает то, что хотел делать. Эрик порылся в карманах пальто, нашел таблетки и проглотил без воды. А что случилось с Кэт, внезапно вспомнил он. Надо бы поговорить. Хорошо, когда есть с кем обсудить проблему, пусть даже хоть с самим собой. У тебя еще есть шанс избавить ее от пристрастия к GG-180, пока не произошло непоправимых изменений в нервной системе. Она, конечно, никогда не будет прежней, Кэт. Даже пересадка органов и восстановительная хирургия бессильны. Кстати, через это она пройдет несколько раз, прежде чем дойдет до нынешнего положения. Слышала о синдроме Корсакова? Вообще-то я медик. Да, конечно, как и я. Классическая картина алкоголизма. Патологическое разрушение подкорки в продолжение затяжного периода интоксикации. Так вот, представь ту же картину, но в несколько раз хуже. Это и есть последствия употребления GG-180. Так у Кэт... Помнишь время, когда она употребляла наркотики до 3 раз в день? Ее стервозное настроение и навязчивые идеи – это и был синдром Корсакова. Только не от GG-180, а от наркотиков, которые она принимала раньше. Последствия скажутся очень быстро и будут прогрессировать после твоего возвращения в 2055. Так что будь готов. И он добавил. Это необратимо, ничего не поделаешь. Очищения организма от токсинов недостаточно. Оба на время замолчали. Врагу не пожелая жениться на параноике. К тому же инвалиде. Снова заговорил двойник. И все же она моя жена. Наша жена, поправился он. Правда, после фенотиазина она успокаивается. Удивительно, что я, то есть мы, не смогли диагностировать болезнь в то время, когда жили с ней рядом. Вот оно, ослепление привычностью Будин. Конечно, скрытое течение хронической болезни распознается с трудом. У тебя есть доказательства, полученные с помощью GG-180? GG-180 давно забыт. Только Звездная Лилия использует его как клопомор из-за исключительно токсических свойств, как тебе уже известно. Раскрылось столько альтернативных будущих, что с ними еще придется разбираться по окончании войны. Мы победим, можешь не спрашивать. И не благодаря собственным силам. Просто Ригам понадобилась половина территории Империи Звездной Лилии. Теперь слушай. Я дам тебе инструкции, которые следует выполнить в точности и неукоснительно. Смотри, не подведи, иначе в мир ворвется альтернативное будущее. Мы не сможем встретиться, и я не спасу тебя от патруля. Понял, сказал Эрик, говори. Итак, в Аризоне, в лагере для военнопленных номер 29, содержится майор регийской военной разведки. Его кодовое имя Дэг Дал Ил. Можешь обращаться к нему так, это имя дано ему здесь, на Земле. Лагерная администрация использует его в качестве эксперта в делах по мошенничествам со страховыми полисами, можешь себе представить? И сейчас, несмотря на то, что он фактически пленный, он является одним из самых незаменимых работников лагеря. Этот Рик станет связующим звеном между двумя нациями, организует переговоры. И что мне с ним делать? Переправить в Шаен? В Тихуану, в центральный офис Тифа. Выкупишь его у администрации лагеря как раба. Дело в том, что крупные фирмы обладают правом закупать рабочую силу. Значит, запоминай. Приедешь в 29-й лагерь, представишься служащим Тифа и скажешь, что хочешь присмотреть себе смышленого Ринга. Они все поймут. Да, каждый день узнаешь что-нибудь новое, пробормотал Эрик. Однако главная твоя задача связана с Малинари. Тебе предстоит убедить его переговорить с Дегдал-Илом. Это станет первым шагом на пути освобождения Земли из цепких щупальцев Звездной Лилии, сохранив как можно больше жизней. Но совершить это будет непросто, у Малинари есть свой план. Он занят другой борьбой, выступая один на один против Френика. На карту поставлено его мужское достоинство, и для него борьба эта не абстрактна, а враг видим и осязаем. Ты видел запись здорового и полного сил Малинари, выступающего на экране? Это его секретное оружие, его Фау-2, которым он противостоит врагу. Малинари стал доставать двойников из альтернативных миров. Теперь он находится на грани жизни и смерти, отражая атаки Френика. Именно так, умирая раз за разом и начиная сначала, он противостоит врагу. Но скоро он ведет в бой одного из новых, здоровых Малинари, как раз по твоему возвращению в Шайен. Запись его выступления будет демонстрироваться по всем каналам в вечернем эфире. Да, задумчиво пробормотал Эрик. Получается, он всякий раз болен ровно настолько, насколько ему необходимо. Сам себе отмеривает болезнь, сам распоряжается своей жизнью, зная, что его столько, сколько окружающих параллельных миров. Должен напомнить, доктор, в данный момент это означает только одно. Что? То, что в данный момент он умирает. Да, доктор, взглянул Эрик на себя 2056-го. Мы сходимся в диагнозе. Сегодня вечером, разумеется, в твоем, а не в моем времени. Министр Звездной Лилии Фрэнник потребует новой конференции и присутствия Малинари. Ему ответит согласие. И Фрэнника ждет жесточайшее разочарование. Ему придется встретиться с новым Малинари, полным сил здоровым молодым человеком из альтернативного пространства, параллельной вселенной. В это же время всем нам известной разбитой болезнью Малинари будет находиться под охраной своей секретной службы «Секрет-сервис», наблюдая за происходящим по телевизору и радуясь придумке. Полагаю, этот второй Малинари, прибывший из параллельной вселенной, добровольно взял на себя миссию помочь нашей Земле. Конечно, с радостью, как и остальные двойники Малинари. Все они сходятся в одном. В борьбе с Фрейником все средства хороши. Годится что угодно. Ведь Малинари – человек, живущий ради политики. Хотя любимое дело неумолимо убивает его. Здоровый Малинари после конференции перенесет первый почечный приступ и с этого момента тоже начнет разрушаться и умирать. Затем настанет очередь следующего, и так будет продолжаться до тех пор, пока пришельцы во главе с Фрейником не поймут, что им все равно не пережить Малинари. «Он нас всех переживет», — вспомнил Эрик слова Ионы о Вергилии Акермане. «Мне это напоминает средние века, рыцарские бои. Малинари — это Артур, раненый копьем в бок. Само собой понятно, кто такой Фрэнник. Любопытно получается, поскольку Звездная Лилия не знала периода рыцарства, да откуда им, грибам, его знать, то и Фрэннику не совсем понятна ситуация. Ему просто невдомек, что Малинари бьется с ним в честном поединке двух лидеров. Фрэннику здесь мнится иное. Борьба за экономическое превосходство. Кто чьими рабами и фабриками заправляет? Говоришь, никакого романтизма, пробормотал Эрик. Ну а как же Риги? Они-то смогут понять Мола? У них, что ли, был период рыцарства, доспехов и прочей дребедени? Рыцари с четырьмя руками и хитиновым панцирем, усмехнулась второе я Эрика. Любопытное вышло бы зрелище. Исторический боевик ужасов. Видишь ли, никто не ответит на этот вопрос. Мы пока слишком мало знаем о рикской цивилизации. И никто не пытался пока изучать их культуру. Так ты запомнил имя майора военной разведки? Дег какой-то. Дегдал-Ил, запоминай. О, Господи, вырвалось у Эрика. Довел я тебя до тошноты. И ты меня. Правильно Иона назвал тебя нытиком, и Кэт права, считает тебя тряпкой. Ничего странного, что ты связался с такой женщиной. Достойной возмездия твоей мягкотелости и нерешительности. Попробуй хоть в следующем году проявить немного мужества и волевых качеств. И в конце концов, не пора ли тебе подыскать новую женщину? Сделай это хотя бы ради меня. Когда наступит мое время, не будет на душе так мерзко и мучительно больно за прожитый год. Жизнь в 2056-м изменится хоть немного в лучшую сторону. Ишь ты, с чего это я должен для тебя стараться? Я же спас твою жизнь. Двойник с укором посмотрел на Эрика. Это ведь я вырвал тебя из рук военной полиции. И кого предлагаешь, насторожился Эрик. Марию Райнеке. Ты сошел с ума? Погоди, выслушай. Они с Малинари месяц в размолвке. У них была настоящая ссора в твоем времени. В моем это происходило 11 месяцев назад. Поэтому у тебя все шансы, пока о размолвке никто ничего не знает и оппозиционная пресса не раструбила о ней. То, что не получилось у меня, должно выйти у тебя. И так мы изменим наше будущее. Все останется прежним, мир не перевернется, а наше семейное положение несравненно улучшится. Разведись с Кэт и женись на Мэри Рейнике. Или на ком угодно другом. В голосе двойника зазвенело отчаяние. Ты не представляешь, что это такое провести остаток жизни сиделкой у ее постели. Я не хочу такой судьбы, я желаю свободы. Я знаю, избавиться от нее не так просто, она будет угрожать, отказываться, но мы же вдвоем. Кэт остервенела боится развода, однако если начать бракоразводный процесс в Тихуане, будет намного проще. Мексиканские семейные законы вольнее, чем в Штатах. Пригласи хорошего адвоката. Я тут присмотрел одного из Энсенады. Его ты имя, надеюсь, запомнишь? Мы еще, правда, не договорились, когда начнем. Двойник с надеждой посмотрел на него. Ладно, попробую, пообещал Эрик. Теперь тебе пора. Препарат начнет действовать через несколько минут. И если мы не сядем, тебе предстоит полет с высоты 5 миль. Там ведь не будет корабля в том месте, где ты появишься. Корабль пошел на снижение. Сядем в Солт-Лейк-Сити. Столица мормонов, когда-то славных многобрачием. Здесь населенное место, так что ты быстро растворишься в толпе, и никто не обратит на тебя внимания. А как только попадешь в 2055 год, поймаешь такси до Аризоны. Но у меня нет денег, вспомнил Эрик. Или есть. Он совсем запутался, в каком году очутился и в какой должен попасть. Совсем меня сбили с толку в этом фундуке, где я чуть было не купил отраву. Ладно, не время болтать, поторапливал двойник. Не отвлекайся на детали, я знаю их не хуже тебя. Полет завершили в молчании, хмуро и презрительно переглядываясь. Это, как понял Эрик, была наглядная демонстрация необходимости самоуважения. В первый раз он самокритично оценил свои суицидальные наклонности. Так вот, оказывается, откуда они проистекали. Чтобы выжить, надо трезво оценивать себя и свои поступки. «Напрасно теряешь время», — заметил двойник, если так можно было назвать это обрюзгшее и состарившееся существо. После того, как корабль сел на орошаемом пастбище в окрестностях Солт-Лейк-Сити. «Вижу, меняться ты не собираешься», — грустно подвел он итог. Двойник явно обижался, что не может за счет Эрика улучшить собственную жизнь. «Это ведь ему, Эрику, сейчас бегать, жениться, разводиться. А плодами воспользуется другой Эрик, из будущего. Обрюзгший старикан». Да и ничто тебя уже не изменит. Судя по тебе, да, заключил Эрик, ступая на влажный ковер люцерны. Но мы еще посмотрим. Ни слова не сказав, 2056-й захлопнул люк, и корабль выстрелил в небо. А Эрик отправился к шоссе неподалеку. В окрестностях Солт-Лейк-Сити он поймал такси. В этот раз автомат не стал спрашивать разрешения на полет. И Эрик понял, что сам не заметил, как попал в свое время, но на всякий случай решил убедиться. «Какое сегодня число?» – спросил он. «15 июля, сэр», – ответил автомат с гудением, устремляясь на юг над зелеными горами и идолами. «А год?» «Сэр, вы случайно не мистер Рип Ван Винкль?» – съехидничал автомат. «Естественно, 2055-й. Надеюсь, вас это устраивает?» Такси было старым и явно нуждалось в ремонте. Наверное, раздражительность объяснялась неполадками в электронных схемах. «Сойдет», — сказал Эрик, к которому сразу вернулось бодрое расположение духа. Он связался по видеофону, расположенному в кабине со справочным бюро, где узнал адрес концентрационного лагеря для военнопленных. Информация находилась в открытом доступе. Теперь такси летело над пустошами и однообразной чередой каменных скал, над пересохшими котлованами озер. И вот посреди голой дикой местности машина пошла на снижение. Они прибыли в лагерь номер 29. Лагерь был устроен в самом недоступном захолустном краю, какой только можно себе представить. Пустыни Аризоны и Невады больше напоминали инопланетный ландшафт, чем Землю. Даже на Марсе, помнится, куда Эрик путешествовал в Вашинг-35, его встретило куда более отрадное зрелище. «Удачи, сэр!» – иронически прогудело такси и взмыло в небо. Едва Эрик рассчитался, раньше, чем он успел вспомнить, что обратную машину поймать будет не так просто. Эрик сразу направился к сторожевой будке у входа в лагерь, где располагался контрольно-пропускной пункт. Объяснил дежурившему солдату, кто он и откуда, и что ему требовалось закупить рига для офисной работы, требующей крайней аккуратности. «Всего одного?» – спросил солдат, провожая его в барак начальника. «Мы можем продать вам хоть с полсотни, даже 200. Лагерь битком забит пленными. Во время последнего сражения захвачено еще 6 транспортов». В кабинете полковника, начальника лагеря, Эрик заполнил бланки и подписал их от имени администрации ТИФа. Известил, что оплата за товар будет производиться по обычным каналам в конце месяца после выставления счета. «Выбирайте сами, какой понравится», – предложил полковник с выражением смертельной скуки на лице. «Вон их сколько. Впрочем, все равно не похожи друг на друга, как две капли воды». «Беру того, который заполняет бумаги в соседней комнате», – кивнул Эрик. «Почему именно этого? Вид у него достаточно деловой». «Да это же старина Дек», – сказал полковник, как о давнем приятеле. «Он у нас как мебель. Мы к нему привыкли с первой недели войны здесь». Сам смастерил говорящую коробку, чтобы облегчить процесс общения. «Эх, если бы все риги были такими, с ними бы и воевать не стоило». «Я беру его», – сказал Эрик. «В таком случае придется взять дополнительную плату», – взглянул на него полковник с хитрецой. «Он ведь проходил у нас спецподготовку. И еще причитается за переводное устройство. Вы же сказали, он сам его смастерил. А материалы откуда?» В конце концов они сторговались, и Эрик прошел в соседнюю комнату. Рик погрузился в работу, просматривал страховые претензии какой-то фирмы. «Отныне вы собственность ТИФа», – объявила ему Эрик. «Следуйте за мной». Оглянувшись на полковника, он спросил, «А если он попытается убежать или наброситься на меня?» «Они никогда так не делают», – откликнулся начальник лагеря, прикуривая сигару и навалившись на стену кабинета, явно припадая от скуки. «Не хватает умственных способностей. Это же просто насекомые, большие жуки с блестящими панцирями». Вскоре Эрик уже стоял за колючей проволокой, ожидая заказанное по видеофону такси из Феникса. «Знал бы, что все закончится так быстро, не стал бы отпускать тот потрепанный драндулет», – пробормотал он. Стоя рядом с огромным молчаливым ригом, он чувствовал странную неловкость. Ведь перед ним был враг, от него веяло войной, окопами, подбитыми кораблями землян. Тем более этот жук некогда был офицером и командиром, и по его приказам другие риги уничтожали людей. Рик тем временем мышиными движениями почистил усики, атрофированные крылья и нижние конечности, не выпуская переговорное устройство, которое было зажато у него под мышкой. «Рады, наверное, что освободились», – поинтересовался Эрик. На экране устройства возникли бледные в солнечном свете слова. «Не особенно». Наконец прибыло такси. Эрик с Дек Дал-Илом полетели в сторону Тихуаны. «Я знаю, что вы из разведки», – произнес Эрик, – «поэтому и выкупил вас». Экран оставался темным, однако Рик заметно затрепетал. Непрозрачные темные глаза потускнели еще больше, сделавшись совершенно непроницаемыми, словно покрытые пленкой, а фальшивые ложные глаза стали прыгать так, что чуть не выскакивали из орбит. «Отважусь сообщить вам прямо сейчас, что я выполняю посредническую функцию для установления контакта между ригами и человечеством», – заговорил Эрик. «Сейчас мы приедем в ТИФ», – экран вспыхнул. «Отвезите меня обратно в лагерь». «Понимаю», – сказал Эрик. «Вы не должны рассекречиваться. Но поверьте, сейчас нет необходимости хранить конспирацию. Я устрою вам конфиденциальную встречу с высокопоставленным чиновником ООН. Вы сможете вести с ним переговоры». После некоторого колебания он добавил: «Без ведома лильцев». И я сказал слишком много, подумал Эрик и замолчал. После непродолжительной паузы на экране возникли буквы: «Я уже сотрудничаю». Речь идет о другом. Эрик осекся и решил отложить разговор. Остаток пути они провели молча. Оба понимали, что разговаривать будут другие. От них зависит только организовать встречу высших представителей власти. В Тихуане Эрик снял номер в отеле «Цезарь» на Центральном проспекте. Портье, мексиканец, только поглядел на Рига, но вопросов не задавал. Здесь были свободные порядки, никто не лез в чужие дела. Даже в военное время Тихуана не изменила традициям. Никому и дела не было, зачем он привез Рига в отель. Главное, не мешать жить остальным. Ночная Тихуана превращалась в город, в котором возможно все. И все вообразимое оказывалось здесь, как правило, осуществимым. Когда-то это были незаконные аборты, наркотики, продажная любовь и азартные игры. Теперь это были контакты с врагом. В номере он передал Дегдалу документы, справку об освобождении и квитанцию о покупке. Теперь, если бы возникли какие-то проблемы в отсутствии Эрика, бумаги сослужили бы Ригу роль гражданского паспорта. Документами Рик мог доказать, что он не беглец и не засланный шпион. То есть не то, чего больше всего боялись вездесущие агенты Звездной Лилии и на чем они строили политику отношений с землянами. «Если что, немедленно свяжитесь со мной или Тифом», – предупредил Эрик. «Вам нельзя выходить отсюда. Пищу заказывайте в номер, а сами на это время прячьтесь в ванной». Эрик повел усиками в ответ и кивнул, не прибегая к помощи ящика-переводчика. Эрик оставил ему деньги, тоже на всякий случай. «Если хотите, можете смотреть телевизор, но главное никого не пускать и не отвечать на стук в дверь». «А как же я буду заказывать пищу в номер?» Эрик задумался. «В самом деле, как?» «Слушайте, имейте в виду, Звездная Лилия не должна ничего узнать об этом», – решительно сказал он. Рик кивнул, и Эрик понял, что разведчик выполнит это условие даже ценой собственной жизни. В некотором смысле Дегдал вызывал восхищение хладнокровием, решимостью и немногословием, истинными признаками профессионала. Хотя немногословие могло быть вызвано тем, что в переговорном устройстве выдохлись батарейки. Поэтому Эрик на всякий случай уточнил: «Вы ничего не хотите мне сказать на прощание?» И он ощутил неприятный осадок от этой встречи. Разговор у них никак не завязывался. То ли Рик не признавал в нем разведчика, то ли не доверял до конца. Наконец, словно бы нехотя, экран осветился. «Прощайте». «И все?» – не веря глазам, спросил Эрик. «Как вас зовут?» «Прочтете в бумагах, которые я вам оставил», – ответил Эрик и вышел из комнаты, хлопнув дверью. На улице Эрик остановил древнее такси на колесах и сказал водителю: «На этот раз никаких автоматов. В машине сидел живой человек. Отвезти его в ТИФ». Когда он 15 минут спустя входил в свой кабинет, мисс Перси рассеянно захлопала ресницами. «Как? Это вы, доктор Арома? Разве вы не в Шайене? Джек Блэйр здесь?» Заглянув в комнату по соседству, Эрик не нашел и следа своего помощника. Однако в дальнем углу приметил Брюса Химмеля, известного тележника ТИФа, уникума в своем роде. Чем закончилось разбирательство с библиотекой? Химмель испуганно вскочил. Подал апелляцию на противоправные действия полиции. Они у меня еще попляшут. «А как вы оказались здесь, доктор? Какими ветрами?» Мистер Арома позвала Тиль Перси. Джека вызвал шеф. «Вергилий здесь?» – секретарша кивнула. «Доктор, какой у вас усталый вид? Наверное, в Шае немного работы? Еще бы такая ответственность – лечить самого секретаря ООН». В голубых глазах мисс Перси светилась нескрываемая симпатия, а большая грудь подалась вперед, словно в материнском порыве. «Выпьете чашечку кофе?» «Охотно». Кажется, его роль миротворца между тремя могущественными расами галактики на сегодня исчерпана. Даже четырьмя, если учитывать Виллика с Бетельгейзе. Гора с плеч. Оставалась последняя проблема – Кэт. То, о чем он не хотел думать, скрывал от себя, оттягивал, как мог, принятие решения. «Где она?» С этим вопросом он обратился к секретарше. «Сейчас узнаю, доктор», рассеянно повертев пуговку на кофточке, Перси заметила. «Осторожно, кофе у вас под рукой». Взяв со стола секретарши бумагу и карандаш, Эрик записал по памяти формулу противоядия, которое могло вырвать Кэт и остальное человечество из цепких объятий GG-180. «Миссис Арома в изоляторе на 5-м этаже», сообщила мисс Перси, когда он допивал кофе. «Что с ней, доктор? Она больна? Что-нибудь серьезное?» Эрик передал ей сложенный листок бумаги. «Для Ионы он знает, что с этим делать». И двинулся к выходу. «Передавайте привет», – запоздало воскликнула секретарша, когда Эрик находился уже за порогом. Кэт сидела в кресле, скрестив босые ноги, одетая в белую пижаму, и читала какой-то женский журнал. Вид у нее был неважный. постаревший и подавленный, как у человека, который давно сидит на транквилизаторах. «Тебе привет от Тиль», — сказал Эрик, приближаясь. Кэт медленно с трудом подняла глаза. «Какие новости?» Она с явным трудом зафиксировала на нем взгляд. «Я достал противоядие. Ты скоро будешь совсем-совсем здорова». Кэт слабо улыбнулась. «Правда? Спасибо, дорогой». Это слово от чего-то чувствительно задело Эрика. Он никогда не слышал от нее «дорогой», кроме как в ироническом ключе. «Вижу, ты еще любишь меня, несмотря на то, что я тебе сделала», — с трудом проговорила Кэт. «А ты думала, я стану сидеть, сложа руки?» — вскипел он. Она считала, что Эрик старался ради нее, и понять не могла, что это делалось для всего человечества. В голове у него зрела речь, которую он мог бы прочесть в Королевской шведской академии при вручении Нобелевской премии за разработку формулы противоядия от самого страшного наркотика на свете. «Тот, кто использует этот наркотик против других, преступник, заслуживающий веревки или пули». Но вдруг вспомнил, что перед ним сидит именно такая же преступница, его собственная жена, которая чуть не отправила на тот свет их обеих благодаря любопытству и легкомыслию. «Ладно», — сказал он, — «мне пора». «Куда ты?» «В Шайен. Меня ждут дела». «Будь здорова, но учти, Кэт», — сказал он после некоторой паузы. Она вопросительно прищурилась, остановив на нем блуждающий взор из-под чуть припухших век. «Здоровье твое все равно необратимо разрушено. Ты спасена от наркотика, но не от последствий его употребления». «Должно быть, я состарилась», — печально выдохнула Кэт. «Ничего подобного», — солгал он. «Сколько лет ты бы мне дал?» «Столько, сколько их тебе сейчас, 35». Она грустно покачала головой. «Нет, это не так. Я видела себя в зеркале». Эрик сменил опасную тему. «Те, кто был с тобой на этой оргии, они тоже должны получить противоядие. Позаботишься об этом?» «Само собой, это же мои друзья. Брюси, Марм, Христиан, Илт». Она произносила имена, словно перечисляя надписи на гробовых плитах. «Эрик», — внезапно сказала она, — «что? Я понимаю, что теперь ты не станешь жить со мной, когда я стала такая старая и некрасивая». Она замолчала. «Хочешь развода? Может, это единственный шанс, и им стоит воспользоваться?» Эрик невольно вспомнил своего страдающего двойника из 2056 года. Кэт покачала головой. «Нет, не хочу». «Почему?» «Я все еще люблю тебя. Я буду вести себя по-другому, и ты меня не узнаешь». «Я и так с трудом узнаю тебя в этой постаревшей женщине», — озлобленно подумал Эрик, сердясь, впрочем, не столько на нее, сколько на собственную вечную нерешительность. Вот и сейчас он подает ей ложные надежды. «Я обещаю», — добавила Кэт, и по щекам ее потекли слезы. «Хочешь, чтобы я ответил честно?» «Да», — шмыгнула она носом. «По-другому и не надо. Ты всегда должен говорить только правду и ничего, кроме правды. Тогда отпусти меня». Кэт вопросительно посмотрела на мужа. Выражение ее глаз было такое, словно он только что выстрелил ей в сердце. Прежний яд вновь затеплился в ее взгляде, но утратил былую силу. Выдохся. Вместе с ненавистью испарилась и ее любовь. А может, это и была ее любовь? Транквилизаторы изменили ее, перед ним сидела совсем не та Кэт. Пожав плечами, она сказала почти равнодушно. «Что ж, я этого заслужила». «Так ты согласна? Мы можем начать бракоразводный процесс?» «При одном условии», — ответила Кэт, и в голосе ее явственно затаилось подозрение и обида. «В чем дело?» «Если здесь не замешана другая женщина». «Женщина здесь ни при чем». Эрик вспомнил о Филиде Аккерман. «Но она не считается. Даже в мире Кэт, населенном призраками ревности и подозрений, эта фигура не имела значения». «Учти», — добавила Кэт. «Если я что-нибудь узнаю, буду биться до последнего. Я протестую развод и не стану ни в чем помогать твоему адвокату. И тогда тебе никогда от меня не избавиться. Это я тебе обещаю. Клянусь, ты никогда». «Вот и хорошо», — облегченно вздохнул доктор. «Будем считать, что с этим вопросом покончено». «Видишь, Эрик, как все вышло», — слабеющим голосом произнесла Кэт. «В конце концов, моя наркомания помогла обрести тебе желанную свободу. Нет худа без добра». Эрик присел на ручку кресла и опустил ей руку на плечо. «Ты права, все в порядке». Вергилий встретил Эрика, выйдя навстречу из-за стола. Не успел старик рта раскрыть для выражения привычных любезных пошлостей, как Эрик оборвал его, захлопнув дверь. Вы можете вызвать Малинари сюда, как в тот раз, когда вы пригласили его на Марс?» «А в чем дело?» – тревожно нахохлился его бывший работодатель. Эрик поведал историю с Ригом по имени Дэгдал-Ил, не называя кодового имени. Он хоть и доверял Вергилию, но после общения с разведчиком нечто вроде профессиональной болезни перекинулось и на него. Привычка к конспирации. Выслушав его, Вергилий кивнул. «Если он меня послушается, а он это непременно сделает, потому что мы старые друзья, известите его, это крайне важно. Но как-нибудь так, не обостряя, видеофоны тоже могут прослушиваться». «Ничего, мне достаточно намекнуть, ведь мы понимаем друг друга с полуслова». «В таком случае я остаюсь здесь и никуда не еду», — решил Эрик. «Тем более сейчас он совершенно один в гостинице. Кто один?» «Риг». «Непременно прихватите пистолет, доктор», — сказал Вергилий, снимая трубку видеофона. «Соедините меня с секретарем Малинари, Вергилий Аккерман у аппарата». Эрик впервые за долгое время расслабился, утопая в одном из роскошных начальственных кресел в кабинете Аккермана. Мистер Аккерман донесся срывающийся голос с другого конца провода. Изображение мелькало и было неразборчивым, как во внезапно испортившемся телевизоре. «Мистер Аккерман, доктор Арома у вас?» «У меня в чем дело?» «Мы уже несколько часов не можем его отыскать. Передайте доктору». Помехи и шипение по связи. «Что такое?» — взволнованно подскочил Эрик. Тот же вопрос Вергилий прокричал в трубку, только другими словами, не стесняясь в выражениях, в том числе и в адрес компании коммуникаций, осуществляющей такой вид связи. Наконец звук появился вновь, и картинка на экране успокоилась. «Мистер Малинари мертв», – опустошенным голосом сказал бледный, как смерть, оператор телефонной станции Белого дома. «Вот уже 2 часа». Доктор Тигарден сообщил, что это был разрыв аорты.